Братья и сестры, мы уже заканчиваем этот день. Будем молиться с вами. Я хочу прочитать текст, который записан в книге Откровения. Прочитаю из 3 главы, 7 и 8 стих. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знает твои дела, вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее». Ну, до этого места. Братья и сестры, мы сегодня слышали отчеты, и все это свидетельство того, что на нашей территории, на Украине сегодня, нету препятствий для того, чтобы проповедовать Евангелие. Вы знаете, я хотел бы, чтобы мы сейчас за эту милость от Бога поблагодарили. Не только за то, что сегодня мы собрались здесь и слушаем эти отчеты. По срочным сообщениям, которые мы получаем в последнее время, ну вот особенно в Республике Казахстан, наверное, слышали тревожные вести о том, что принят закон, который ужесточает отношение к верующим. Но, естественно, это влечет за собой и другое, то, что всякая миссионерская деятельность и вообще всякая проповедь Евангелия запрещена. Хотя, конечно, Слово Божие говорит, что для Евангелия уз нету, и если и в узы будут братьев сажать, и там Евангелие будет проповедоваться. Но то, что сегодня мы имеем беспрепятственную возможность проповедовать Евангелие на нашей территории, братья и сестры, хотелось, чтобы мы поблагодарили Бога. Но я думаю, что вот еще одно из сообщений, или из сообщений, ряд сообщений, которые пришли, что и в России тоже рассматривается закон о том, чтобы тоже прекратить всякую миссионерскую деятельность на территории Украины. Всякие к этому, ну, привязывают какие-то моменты, как бы борьба с терроризмом и прочее. А в целом мы понимаем, что здесь идет речь о том, чтобы запретить проповедовать Евангелие. Друзья, ну и хотел, чтобы мы не только поблагодарили за то, что сегодня у нас конференция свободно проходит, за то, что проповедь Евангелия сегодня, Бог отворил пред нами дверь, мы имеем свободную возможность нести Слово Божие. Но чтобы Бог и продлил еще возможность проповедовать грешникам спасения. Братья и сестры, кто-то сказал такую мысль, и она в сердце моем так вот запомнилась. Когда мы придем в небо, о чем мы будем самое больше жалеть? Ну, может, как вопрос, братья и сестры, как вы думаете, о чем мы будем самое больше жалеть? Как вы думаете? Ну, я думаю, что, наверное, не только, что мало проповедовали, а вообще, что мы очень мало потрудились для Бога. Я один пример приведу, может, известный пример. В одном государстве короля свергли с престола его. Ну, может, чем-то история-то похожа на историю Навуходоносора. И через время этот царь опять был восстановлен на престол свой. Но и всех верных слуг, которые тоже с царем с этим страдали, и верные слуги эти, они были к царю приведены. Одного из слуг царь решил отличить за его верность. Были сняты кандалы с его руки, с его ног и положены на веса. А на вторую чашу весов царь говорит, ложите туда богатство, сокровища, золото. И вот когда чаша уравновесилась, этот верный раб заплакал. Но царь ему вопрос задал, почему ты плачешь? Я тебя чем-то огорчаю? Он говорит, нет. Я, говорит, плачу, потому что кандалы мои были слишком легкие. Братья и сестры, я думаю, что вот что-то похожее, наверное, мы в Царстве Небесном, наверное, то, что мы мало для Бога сделали. Сегодня уже было сказано, в Слове Божьем упоминалось, что благовестие – это не только проповедь, а как апостол Павел Тимофея говорит, он говорит, страдай с благовествованием. Братья и сестры, давайте мы сейчас в коротких молитвах поблагодарим Бога за сегодняшний день, за свободу, которую мы имеем, проповедовать Евангелие. Ну и попросим, чтобы Бог продлил еще время для того, чтобы дальше совершать это служение. Если Бог продлит жизнь нам к завтрашнему дню, чтобы нам вместе собраться и продолжить здесь общение. Аминь. Аминь. Который ты устроил для нас. И сегодня мы имели это прекрасное общение, где много слышали о том, как Слово Твое, имея силу, доносится к сердцам. Благодарность Тебе за то, что сегодня еще принимается Евангелие, и люди обращаются к Тебе, строится Церковь Твоя. Слава Тебе за дверь, которую Ты открыл. Господи, помоги нам всегда помнить, что не всегда так может быть. И мы хотим просить Тебя, чтобы Ты помог с бережностью относиться к каждой минуте, которую мы проживаем на этой земле, к каждой встрече с неверующими относиться так, чтобы постараться засвидетельствовать, сказать, донести Слово Твое, предложить это Твое спасение. Господи, благодарны Тебе за гостей, которые посетили, и за все назидание, которое мы сегодня имели. Слава Тебе! Господи, просим Тебя, чтобы Ты благословил нас и в последующие дни жизни нашей с большей силой, с большей ревностью, пересматривая свои упущения, неверные шаги, что-то исправить, больше ревновать. Если Ты продлишь завтрашний день, Ты благослови и завтра нам иметь общение здесь, продли этот праздник, даруй нам радость сердца наши, хвала Тебе. Аминь. Аминь.